Тем не менее, можно их и не прогонять. Пожимаю плечами. Как закончу с теплицей, построю им небольшое жилище, до зимы успею. А пока она может пожить у нас. Спасибо вам. Облегченно выдохнула она. Спорить со мной никто не стал. Построенная изба была меньше большинства домов в поселении, но вполне могла защитить жильцов от дождей и морозов. Не удержался и добавил чары отопления. И, постепенно, люди все чаще обращались ко мне со своими проблемами, надеясь, что магия поможет их решить. Как-то плавно и не особо заметно обязанности вождя перешли ко мне. Сам же вождь спокойно отступил на второй план. За всеми заботами лето пролетело быстро. И пока я занимался домом для новой семьи, Ильва решила потренировать других девчонок в деревне стрельбе из лука. В этом начинании я мог ее только поддержать. С учетом зачарования оружия, этот ход, фактически, удваивает обороноспособность нашего поселения. И для этого, помимо самих луков, я изготовил простые стальные кольца, зачарованные на повышение силы и выносливости. А потом, это оказалось очень даже кстати. Уже была осень и близилась зима. Но, здесь в Исландии холода наступают раньше. И, не все на острове успели достаточно подготовиться к морозам. А наша деревня, что уже начала торговлю излишками продуктов из теплиц, стала желанной целью для более голодных и отчаянных поселенцев. Обогнув остров, с другой стороны от скал к нам вышли три корабля. Большой торговый кнар и пара рыбацких лодок. Вот только, прибыли они явно не для торговли. Лодки были заполнены вооруженными викингами. Броня у них была так себе, хотя несколько бойцов имели кольчугу. Но, все были чем-то довооружены и все со щитами. Мои люди, с которыми я ходил в поход, сами собрались у пристани, в броне и с оружием. Сестра, пока есть время, собери своих учениц тоже. Это обязательно. Не то чтобы необходимо, но я хочу, чтобы они тоже участвовали. Все равно, серьезного боя не планируется. А так, можно приобщить больше людей к защите деревни. И, когда корабли противника уже подплывали, я дал отмашку и мои люди начали обстрел. Но, целью было не уничтожение противника. Пока кровь еще не пролилась, я решил дать им шанс. Все же, мы земляки, в какой-то мере. И огненные цвета взрывов отделили наше поселение от врага стеной пламени. Один залп, показавший чудовищную мощь нашего оружия. И этого оказалось достаточно. Налетчикам хватало мозгов, чтобы внять предупреждению и отступить. Устроим патрули. Они могут высадиться неподалеку и попробовать напасть ночью с суши. Да, ярл. Бодро отозвался Ари. Вообще, в деревне не было никого, кто мог соперничать со мной в авторитете, когда дело касалось боевых действий. Хотя, я вообще уже, практически, был полноценным лидером поселения. При том, что даже не стремился к этому целенаправленно. Так вышло само собой. Подготовка же к последующему нападению оказалась не напрасна. Они пришли в утреннем сумраке. Но, мы знали об их приближении заранее, и мои люди успели занять оборонительные позиции. Лучницы Ильвы были распределены по двум точкам на крышах домов. Парни же встречали противника на подступах. Они тоже приготовили луки, но, планировалось лишь пара выстрелов, после чего они должны переключиться на оружие ближнего боя. Но, этого уже не понадобилось. Обычные стрелы вместе со взрывными просто разорвали строй противника. Их скрытое нападение стремительно обратилось паническим бегством. Не дайте им уйти и постарайтесь захватить живыми. Материал для зачарования лишним не будет, особенно такого качества, как человеческие души. Но, конечно же, это было представлено в виде справедливой казни. А я просто повесил в своей мастерской еще одну новенькую цепь душ. Одной уже было недостаточно для того количества плененных душ, какое я насобирал. Всегда полезно иметь при себе запас стратегического ресурса. На ежегодном собрании вождей вопрос с этим небольшим столкновением даже не поднимался. Потому что, собственно, никакого вопроса или спора, который надо решить, тут не было. Агрессоры напали и просто сдохли, и никто не умер как мученик. Трофейное же оружие и броню мы продали Лейфу, когда тот заплыл в Исландию. «Ты тот самый Торфин», — выскочила из-за спины старика девчонка. На вид ровесница Анны, то есть, девочка-подросток, хорошенькая брюнетка. «Ох, прости, это моя племянница, Гудрид», — представил девочку Эриксон. «Рад встрече, она очаровательна», — улыбнулся я, и одной фразой загнал девушку в краску. «Ну, Вы чем-то даже похожи, усмехнулся старик. Она тайком пробралась на корабль, иначе ты бы не взял меня в плавание, хотя обещал. Женщине нечего делать на корабле, мореплавание это мужское дело. Я слышала, что сестра Торфина плавала с ним в Англию. Это так, кивнул я. Значит, ты не прав. Девчонка обвинительно указала на старика пальцем. Ты, козявка, не перечь старшим. Да ты сам как ребенок, только седой и лысый. Наблюдать за ними было даже немного забавно. У Лейфа от негодования, вызванного шпильками девчонки, аж лицо побагровело. Ну и в этот раз я все же предложил им остановиться пока в моем поместье, до тех пор, пока Лейф не отправится дальше. Для этого в центральном зале подготовили лежанку для старика возле печи, а Гудрид дали комнату Ханны, которую я временно переселил к себе. Все равно хотя бы одна из комнат пустует каждую ночь. Не буду же я ложиться в одиночестве, когда могу тискать юных красавиц в свое удовольствие. Смотрю, у тебя стало больше слуг, вздохнул Лейф. Ну, да, большому дому нужно больше людей, чтобы он не приходил в запустение. Да еще и наша теплица также требует ухода. Старик с некоторой грустью смотрел на девушек. Кстати, как твоя экспедиция в Винланд? Ты еще не забросил эту идею? Нет, покачал головой Эриксон. Есть немало людей, которые хотят поучаствовать. Я бы мог организовать корабли, если бы хватало средств. Но, что касается военной части, это меня останавливает. Хмм, я могу спросить своих людей, может кто-то захочет заняться этим. Что, плавание в Винланд? Оживилась Гудрид. Ты не поплывешь, сразу же воскликнул Лейф. Но я хочу. Как ты можешь даже думать о том, чтобы плыть в такое приключение без меня? Действительно, кивнул я. Не понимаю, если ее душа так рвется к этому, почему бы и нет? Лейф недовольно посмотрел на меня. Не женское это дело, пробурчал он. Но, ты ведь берешь в экспедицию и женщин тоже. Как без них вы сможете основать колонию в Винланде? Вот именно, задрала нос девчонка. Женщины, которые поплывут, это жены поселенцев, возразил Лейф. Да и вообще, рано об этом говорить. В любом случае, как и обещал, я поговорил со своими людьми. Естественно, отправлять всех в поддержку экспедиции я и не думал, не так много у нас людей. Но даже пара хороших воинов будут полезны. Ари снова пытался подкатить к моей сестре и снова получил отворот-поворот. И, после этого он с легкой душой вызвался поучаствовать в экспедиции. А вместе с ним и почти все остальные. Тогда, устроим соревнования, в которых отберем пятерых лучших бойцов, что смогут отправиться в экспедицию, заявил я. И ведь без магии, даже уход пятерых парней мог бы ощутимо подорвать обороноспособность поселения. Но, в нынешних условиях это не так уж ощутимо. Тем более, в целом, Исландия более спокойное место, чем континент. Ну и, также, самой экспедиции пока еще предшествует немалая подготовка. Что же касается финансирования, это не подарок, заявил я, поставив небольшой сундук с серебром. Этих денег должно хватить на покупку нескольких лодок и припасов для сотни поселенцев. Но, для экспедиции этого недостаточно, Лейфу также придется вложиться в это дело и со своей стороны. И, конечно, сами поселенцы тоже отправляются не с пустыми руками. Да и мои бойцы, что отправятся как военная поддержка, тоже не бедствуют и могут поддержать экспедицию материально. Считай это займом, который ты вернешься позже товарами из Винланда. В первую очередь меня интересуют местные сельскохозяйственные культуры и животные, которых можно разводить здесь. Кстати, перед тем как отправишься в экспедицию, можешь достать для нас кур. Думаешь разводить их тут, в Исландии? Удивился старик. Да, с теплицами же получилось. Пожимаю плечами. Хочу жареную курочку, да и свежие яйца тоже неплохо. Говоря об этом, я мысленно облизывался. Хах, хорошо, это будет несложно. Заулыбался Лейф. Позже старик уплыл, и осталось только ждать результата. А на острове снова наступала зима. И, перед этим, к нам напросилась еще одна семья. Временно они поселились в новом доме, пока я сооружал еще одну хижину. Так, глядишь, скоро наше поселение превратится в целый город. Что же касается моего дома, все было просто отлично. Я жил в комфорте, окруженный красавицами. И, только в последнее время сестра становилась более хмурой и задумчивой. Конечно, я не был слепым и понимал, в чем кроется причина. Она ревновала. Пусть мы родственники, но, Так уж сложилось, что мы слишком друг к другу привязаны. И, я раздумывал над этой ситуацией. Возможно, правильно было бы поступить иначе, но я решил не отбрасывать эту связь, а наоборот, постараться укрепить ее. «Ты снова здесь», — улыбнулся я. «Опять она пришла ко мне. Просто с тобой теплее», — заявила она, забравшись ко мне в постель. И, не показала вида, что ее хоть как-то волнует то, что я сразу приобнял ее и прижал к себе. Но, некую черту я еще не переходил. «Все, сестра, с меня довольна. Че что?» Приподнявшись, я навис над девушкой, взяв ее за плечи и прижав к постели. Вместо слов, решил пояснить все делом. И, наклонившись, смотрю прямо в ее глаза. Она сразу поняла мой настрой и лишь слегка прикрыла веки, глубоко вздохнув. Еще немного наклонившись, я целую ее нежные губы. И, я уже так давно хотел это сделать. Только сейчас понимаю, что не нужно было оттягивать этот момент. Неловкость сразу же прошла, стоило мне перейти черту и дальше, мы будто начали падать все глубже. Мои руки прошлись по ее крепкому молодому телу, наслаждаясь ощущением ее женственных изгибов. Нам ничего не нужно было говорить, но и сразу переходить к самому вкусному я не спешил, растягивая удовольствие. Забравшись по тонкую ночную рубашку Ильвы, сжимаю в своих ладонях ее сочные груди, а потом, стягиваю ее одежду и покрываю тело девушки поцелуями. Сестра возбужденно краснела, ее дыхание участилось, и я прямо чувствовал, как ее тянет ко мне. Только когда мой напряженный член коснулся ее влажной киски. «Торфин, ты ведь мой брат!» В голосе Ильвы прозвучало сомнение. «Эй, уверен, все и так думают, что мы это делаем. По крайней мере, у нас дома». Возразить ей было нечего. В нашем возрасте спать в одной постели как-то не принято для родственников. Но мама уже давно не пытается нас от этого отучить. Эта тема вообще не поднимается. Ильва задумчиво так закатила глаза, мол, ну да, скорее всего так и есть. «Я люблю тебя, ты знаешь». Девушка улыбнулась, хотя старалась эту улыбку сдержать, но не получалось. «Ну и теперь я тебя никому уже точно не отдам. Меня это устраивает». Наклонившись, снова целую ее, попутно, начиная проникать внутрь ее узкого лона. Погладив ее бедра, после чего ухватившись за них, я начал активней двигать тазом. «Мгхаха!» – возбужденно вздохнула сестра. «Как же она сжимает!» Да и просто от того, что она моя сестра, казалось, мой член был готов взорваться. Даже если технически, этот секс мало отличался от того, что я уже делал с другими девушками, ощущалось это совершенно иначе. И, погрязнув в страсти, я уже не мог полноценно контролировать все. Прижавшись к Льве, я еще быстрее начал двигаться. Ах! Она старалась сдержать крик и все чаще дышала, лишь периодически издавая слабые стоны. Еще быстрее. Ильва крепче сжала меня ногами и обхватила руками, с силой вжимаясь в мое тело и активно подмахивая своим тазом. Я уже не мог выдержать этого давления и эмоции просто выплеснулись, заливая внутренности девушки густой спермой. Но мы даже не особо замедлились, хотя ее киска уже начала брызгать. Это было просто дико, но мы не могли остановиться и продолжали сношаться, словно животные. Мы слишком долго этого хотели, но по какой-то глупой причине сдерживались, не переступая черту. И снова, продолжая трахать родную сестру, вскоре я снова кончил в нее, наслаждаясь ее желанным телом. А потом снова, и снова. Казалось, нам уже больше ничего не нужно. «Ах!» – уже в голос застонала Ильва. Я уже понимал, что просто не слезу с нее, пока полностью не буду удовлетворен этим новым опытом. Впрочем, на ней тоже были заколдованные кольца, так что, это не должно было стать проблемой. И, ночь еще не закончилась. Глава 23. То, что произошло между нами с Ильвой, уже днем никак не обсуждалось. Похоже, все и так думали, что мы этим занимаемся уже давно. Наши же отношения с сестрой, практически, остались прежними. Мы все так же были близки. Просто, словно некая тонкая преграда между нашими сердцами растаяла. Ну и я теперь чувствовал себя еще лучше. Моя жизнь устаканилась, в какой-то мере, спокойная и размеренная, сытная, в тепле и комфорте, да еще и с такими красавицами под боком. Я не рассчитывал на какие-то потрясения в ближайшем будущем. Наоборот, хотел сохранить это спокойствие в родном поселении, которое постепенно начало расти. Некоторые семьи из других деревень все переселялись к нам. Ну а я позволял подобное как новый лидер деревни и лично помогал со строительством новых домов. Также возобновил тренировки, как среди детей, так и среди более старших парней и даже девчонок. Ну, на тренировках я особо не лютовал, перестав изображать злобного сержанта. Тем не менее, результат был заметен. В то же время, я достаточно дешево продавал часть наших излишков, как лично от себя, так и от самого поселения. Мое влияние росло уже по всему острову. Но, я особо не придавал этому значения, пока мне не поступило необычное предложение после очередного тинга. «Торфин, ты стал гораздо сильнее с нашей последней встречи», — заявил Хальфдан. «Ты имеешь в виду влияние?» «Да, именно это. Другие вожди уже расходились, мы вдвоем отошли в сторону». По виду Хальфдана было понятно, что он что-то задумал. «Контролируй большую часть острова, но с твоей стороны побережья, твое влияние более значимо. Твоя деревня также процветает. Думаю, если мы объединимся, то сможем контролировать всю Исландию». «Хмм, звучит не так уж плохо. Подвести остров под единое, так сказать, управление. Это многократно усилит его защиту. Я ведь когда-то уже говорил принцу Кнуду, что желаю процветания и безопасности своей родине. Мы можем объединить наши роды через моего сына и твою сестру». «Вау-вау, полегче». Хальфдан поднял бровь в немом вопросе. «Моя сестренка не хочет замуж. Разве это проблема? Мой сын тоже не спешит жениться. Естественно, это проблема». Покачал я головой. «Жениться нужно по любви. Вы уже взрослый мужчина, а таких базовых вещей не понимаете. Пора повзрослеть уже». У него, кажется, глаз дернулся. «По крайней мере, если у тебя есть для этого возможности», — добавил я. Хальфдан ничего не ответил, но разговор насчет брака был закрыт, и мы к нему больше не возвращались. Тем временем, Лей все же снарядил свою экспедицию. Некоторые мои люди отправились с ним. Гудрид в экспедицию не поплыла, но дядя обещал ей, что позволит ей побывать в новой колонии, когда они уже обоснуются в Винланде. Да, кстати, он также привез нам курочек, а еще поросят. Животноводство в нашем поселении смогло развиться. Пусть животные не то чтобы прихотливые, но в здешних условиях очень тяжело разводить их, если только не обеспечить специальные загоны с помощью магии. Когда же погода хорошая, они и погулять могут. Также, в теплицах теперь выращивались еще и специи, фрукты и ягоды, а не только овощи, как раньше. Для этого пришлось даже несколько расширить сооружения, как у нашего дома, так и общие. Тем более, что в поселении появились новые семьи. Жители других деревень все сильнее стремились ближе к нам. Ну а в нашей семье, Ханна вдруг взяла, да забеременела. Конечно, я тут тоже ответственен, так как перестал задействовать магию для предохранения. Просто, подумал, что уже можно, и будь что будет. И как-то так получилось, что после Ханны забеременели Хильда с Анной. Только с Ильвой я сохранял некоторую предосторожность. Все три, нет, ну ты хорошо постарался, конечно, братец. Даже как-то впечатлено признала сестра. Зато, будет больше рук в доме. Еще вырастить надо. Справимся. Когда мы вообще последний раз на износ работали? Что верно, то верно. Магия облегчает быт. Впрочем, дальнейшее заполнение вселенной своими потомками я не планировал. Трех вполне хватит. Переводить девушек в жены я тоже не стал, оставив их рабынями и слугой. Меня вполне устраивает их нынешний статус. Хотя, детей признаю. И, так же как магия облегчает обычный быт, так же она упростила и последующие рождения детей. И все трое родили без особых проблем, а после быстро пришли в форму. Примерно тогда же я стал лидером уже двух поселений. Вождь соседней деревни пришел с несколькими людьми и сам напросился под мою руку. Если только я построю им такую же теплицу, как у нас. Ну, я и построил, только меньше, с учетом размера самого поселения. А вместе с этим увеличилось количество людей, которых я тренировал отражать нападение возможных налетчиков. К следующей зиме, к примеру, этой деревни последовали еще две. Хотя чаще вожди не хотели терять свое влияние и предлагали либо выдать мою сестру за их сына, либо же хотели женить меня на своих дочерях. Но я так подумал, что брать себе в жены дочерей всех местных вождей было бы как-то слишком. Пришлось бы особняк увеличивать втрое, как минимум. Да и моих четырех красоток мне было уже более чем достаточно. и еще несколько лет спокойной размеренной жизни, которая была разбавлена заботой о мелких, а также их воспитанием. Хотя, как отец, едва ли я смог бы дать целым трем детям достаточно внимания, если бы не помощь их матерей. Но и отстраняться от детишек я категорически не собирался. Я хотел видеть свою семью крепкой и дружной, а не такой, где детям плевать на родителей, а родителям на детей. Из троих моих детей, двое были мальчиками, и одна девочка. Острея, мне просто понравилось звучание этого имени, хотя, сейчас я чаще называю ее просто Астра. Первого же сына назвал Торсом, в честь своего отца, а второго Сигвальдом, в честь деда. Почему тогда не назвал Острею Хильдой? Спрашивала меня сестренка тогда. Ну, мама ведь жива и она с нами. Дед тоже погиб не так давно. И сейчас среди ямс-викингов происходит некоторые шевеления, так сказать. И даже не удивительно, что вскоре на горизонте показались боевые корабли. Но, конкретно эти драккары я бы узнал из сотен других. Торфин, давай смахнемся. Могучий ямс-викинг размахивал руками, спрыгивая на пирс и обращаясь ко мне. Нет. Ну, Торфин, сказал нет. А эти малыши, мои дети, кивнул я. Ха-ха, какие забавные. Они похожи на тебя. Ну, чисто внешне, дети действительно переняли много моих черт. Точнее, мальчики, оба были кореглазыми блондинами. Только оттенок их глаз был немного светлее, чем у меня, отчего их глаза казались даже не карими, а будто бы золотыми. Острея же была несколько больше похожа на свою маму, Анну. Кореглазая шатенка, которая очень любит, когда я беру ее на руки, в то время как мальчишки вообще не принимают всех этих ваших телячьих нежностей. Торфин, давай смахнемся. Он снова вернулся к этой теме. И как обычно, это закончилось дружеским поединком. Торкелю всегда удавалось уговорить меня. Впрочем, это уже не было чем-то сложным для меня. Я вышел против деда без своих лад, но, благодаря чарам, все равно превосходил его настолько, что ямс-викингу было просто нечего мне противопоставить. И затягивать я не стал. Уже зная, как разобраться с этим стариком, я сразу резанул по своей ладони и впечатал в викинга окровавленную пятерню, накладывая на него заклятие паралича. Все равно он не сдался бы, даже если я отрезал бы ему ноги и руки. Единственный способ победить его, не убивая, это лишить сознания, ну или всякой способности к сопротивлению. Вот и все, вздохнул я. Торкель пришел в себя чуть позже. Я спокойно предложил ему погостить в нашем доме, это не было проблемой. Ты уже слышал, что наш вождь Сигвальд скончался? Да, слышал, будешь претендовать на его место. Ты ведь брат, ты его внук, я хотел тебя поддержать. Ну конечно, как же Кнут? Я думал, ты теперь его подчиненный. Старик нахмурился. Больше нет. Что случилось? Викинг тяжело вздохнул. Его мимика живо передавала затаенное разочарование. Просто понял, что это не мой путь. Знаешь, он похож на тебя. Серьезно. Почти. Война для него лишь средство. В этом вы очень похожи. Только, он не умеет наслаждаться битвой, как ты. Ну, все равно, борьба за власть среди ямс-викингов меня не интересует. Решил совсем осесть здесь. Да, успел увидеть, это место действительно процветает. Ты постарался. Конечно, магия полезна не только в битве. Хах, эти детишки, кто их мать? Анна, Хильда, Ханна, трое. Ну ты даешь, конечно. Хах, хорошо постарался, а? Торкель явно развеселился такому открытию. Я же только пожал плечами. Мол, что есть, то есть. Позже он еще пытался несколько раз подбить меня на новый поход ухи за звание вождя ямс-викингов. Обещал полную поддержку, но, в итоге, ушел. Правда, для этого пришлось его еще раз победить, только теперь еще и хорошенько отделать, поломав ноги и руки, чтобы слегка сбить боевой настрой деда. В некотором плане он весьма трудный человек, но, в любом случае, он уплыл. А после, спустя еще год, примерно, появился Лейв, и я наконец-то получил выгоду от своего вложения в его экспедицию. Ты ведь хотел получить новые культуры. Скирлинги поделились с нами этими дарами. Мы уже начали выращивать их в нашем поселении. Я же с восторгом разглядывал картофель и кукурузу. Еще я привез эти зерна. Это же кофе. Для чего они? У них довольно специфический вкус, но они очень бодрят, попробуй. Гримм, горчит, да. Как оказалось, аборигенам и не приходило на ум жарить кофейные зерна и готовить из них ароматный напиток. Да, ну, никто не запрещает заняться этим мне. Лейф также привез несколько табачных смесей, но вот они меня совсем не заинтересовали. Наоборот, я попросил старика увезти их. Не то чтобы я намеревался прямо-таки бороться с курением, но не хотел быть тем, кто распространит его на моем острове. В общем, теперь в моих теплицах выращивались новые продукты, картофель, кукуруза и пара кофейных деревьев. Для этого я также расширил сами теплицы. И уже вскоре. Боги, это так вкусно! Восхищенно выдала Анна, попробовав новое блюдо. А ведь это было простое картофельное пюре с курочкой и свежими овощами, только еще приправленное майонезом и черным перцем. Кстати, надо будет научить вас готовить картошку. Это несложно, кивнул я. Да, теперь я чувствовал себя просто счастливым. И даже не заметил того момента, как Исландия из, фактически, жопы мира, превратилась в процветающий край. Нас нельзя было назвать мощным государством. Исландия все еще была конгломератом независимых деревень, которые решают вопросы путем сборотинга и обсуждений. Хотя, мое влияние и помогло немного сплотить часть поселений на южной стороне острова. В то же время, Хальфдан занимался тем же на северной части. Большинство поселений с той стороны горы зависело от него. В общем, с тех пор, как торговцы стали привозить из Исландии новые товары, имя нашего острова стало звучать чаще на континенте. И это повысило привлекательность моей родины для налетчиков. Это стало предельно ясно, когда к стенам нашего поселения подошли беженцы из разоренной деревни. Ярл Торфин, простите, мы просим у вас защиты и отмщения. Я принял их в нашем поселении, хотя теперь это был уже полноценный город. Даже стены с частоколом имелись. Да и размеры позволяли уже называться так. Что случилось? На вашу деревню напали. Да, они пришли с моря. Я спокойно слушал и не спешил перебивать, хотя у меня уже были вопросы. Мы думали, сможем отбиться, у нас ведь были ваши волшебные стрелы. Но, некоторые уже успели высадиться и пройти по суше. Мы убили больше половины из них, но, нам пришлось бежать. Они захватили деревню. Ясно, вы можете остаться здесь. Позже я помогу вам с домами, а сейчас займусь налетчиками. Прошу, там осталась моя дочь. Думал, придется за ними гоняться, но нет. Викинги просто встали лагерем в захваченной деревне. Они успели сжечь несколько домов и построенную мной теплицу. А сейчас просто обжирались и напивались, ну и еще трахались. В одном из уцелевших домов держали захваченных здесь молодых девчонок, которых периодически насиловали. Эта картина была так характерна для викингов, что я даже особого отклика в эмоциях не ощущал. Слишком все это уже привычно, слишком часто я подобное видел уже. Сестра, ты уничтожишь их корабли на нашем драконе, не дай им уйти. Ильва согласно кивнула. Она уже надела шлем. Возьму пару людей и пойду по суше. Они поплатятся за то, что сделали. Собственно, эти олухи даже не сразу поняли, что происходит. Я спокойно зашел в деревню и начал резать пьяных и расслабившихся викингов, которые явно не ожидали какого-либо нападения. Это было даже удивительно, насколько беспечными они оказались. Че, кха, бой! Громко закричал один из воинов, прежде чем лезвие света рассекло его пополам. Их осталось меньше половины, когда викинги всполошились. Но это даже не было схваткой, а моим людям практически ничего не пришлось делать. По сути, я в одиночку вырезал всех оставшихся на суше врагов. Ильва же сожгла два корабля, на которых пытались сбежать викинги. И еще три драккара мы захватили. Все закончилось быстро. Но это было лишь одно из многих нападений, что случились в течение следующих нескольких лет. Налеты викингов практически уничтожили большую часть деревень на острове. Те же, кто уцелел, сплотились вокруг моего города, который продолжал расти. На очередном тинге прозвучал важный вопрос. «Торфин, нашей деревне нужна твоя помощь». Стоило одному из вождей произнести это, как на него весьма выразительно посмотрели остальные. И по одним только взглядам я понял, что большинство присутствующих хотели обратиться ко мне с такой же просьбой. И больше всего я желаю защитить свою родину. Вздохнул я. «Вы получите помощь». Я помог им. Снова моим питомцем стал сокол. Это была красивая птица со светлым оперением. С ее помощью я периодически разведывал местность и мог заметить приближение боевых кораблей заранее, а потом просто отправлял своих людей навстречу. У меня было 5 улучшенных драккаров для этого, и, таким образом, у нас появилась своя береговая охрана. А еще, пап, у меня получилось, искренне радовалась Эстрея. Из пореза на ее руке сочилось яркое пламя. Теперь и она тоже начала пользоваться магией, как ее братья. Мои дети унаследовали мой дар в колдовстве, и я учил их, хотя и не передал все свои тайны. Но это было неплохо. Сейчас я уже практически отвечал не только за свой родной город, но и за весь остров. И все сильнее чувствовал, что моих сил недостаточно. Точнее, мне приходилось тратить слишком много времени, чтобы оберегать Исландию в одиночку. Но теперь потомки смогут помочь мне. Я нашел птиц для каждого из своих детей. Правда, если Астрея и Сигвальд получили соколов, то вот Торс выделился, попросив себе полярную крачку, которую сам же и поймал. И, в любом случае, теперь разведка была не только моим делом, дети также помогали мне в этом. Также я дал им основы зачарования. Правда, они еще не знали, что в основе чар лежат человеческие души. Они работали с уже наполненными духовными цепями. О том, как достать души, я им расскажу не раньше, чем им исполнится хотя бы 16 лет. Но они не росли совсем уж изнеженными, хотя я и часто их баловал. А потом прибыла целая армия, но вроде бы не совсем для войны. Все вожди быстро собрались, чтобы встретиться с самим королем. Торфин, давно не виделись, улыбался при встрече Кнут. Да, ты изменился, кивнул я. В какой-то мере я даже был рад снова его увидеть, хотя ситуация была не особо радостная, в общем-то. Так, кто будет говорить за вас? Спросил он, оглядев всех собравшихся. И, как-то само собой вышло, что вожди отступили, смотря на меня. Без слов было понятно, что я враз стал голосом всего Тинга. Ну и, я решил был вежливым. Так, чего приперся сюда с целой армией, Кунт? Это, мой эскорт. Я пришел не воевать, а заключить союз. Он обернулся, посмотрев на несколько кнаров. Они были забиты под завязку. Но, я ведь уже давно получил древесину, металлы и шкуры, о которых мы когда-то договаривались. Тогда был только один корабль. Хочу заключить союз именно с тобой, Торфин. И эти дары, я пришел, чтобы просить тебя взять в жены мою дорогую сестру, Астрид. И один из его людей снял меховой капюшон, показав симпатичное личико белокурой красавицы. Она была чем-то похожа на Ильву, только ее волосы были немного ярче и отдавали таким солнечным оттенком. Вздохнув, я посмотрел на довольное выражение лица Кнуда, и также оценивал его, эскорт. Это не было высказано вслух, но я понял, король не упоминал, что уже делал подобное предложение раньше. Он хотел, чтобы это было красивым жестом, а не выпрашиванием. Это честь для меня, улыбаюсь принцу, ведь его предложение очевидно, либо союз через брак, либо этот свадебный эскорт превращается в армию вторжения. Не то, чтобы я прямо не мог отбить это нападение, даже если против Исландии будет целая армада кораблей. Но, Астрид ведь не чудовище, она вполне симпатичная девчонка. Можно и жениться, а не устраивать массовое уничтожение. Это отлично. Раньше я восхищался тобой, Торфин, и рад, что теперь наши кланы породнятся. Естественно, он рад. Астрид наверняка постарается уговорить меня помочь ее брату моей магией. А ведь мне еще нужно собрать достойные дары семье моей невесты. И этим стоило заняться сразу, как только мы разошлись ненадолго. Но, перед этим, Торфин, позволь. Один из вождей Тинга преклонил колено. Что? Ситуация сильно изменилась. Мы уже слишком зависим от тебя, и я готов принести клятву верности своему ярлу. А за ним точно так же преклонили колено и другие вожди. Не все хотели это делать, но ситуация действительно была такова, что им стоило объединиться. Как мои подданные, они сразу же будут защищены мной, а также союзом с королем Кнудом. И так, перед свадьбой на прекрасной Астрид, я стал королем Исландии. Эпилог. Прошли десятилетия, и Исландия изменилась настолько, что ее могли бы уже и не узнать те, кто помнил ее только той, какой она была до моего возвращения. Множество деревень на острове сменились 3 крупными городами под моей властью. И мой родной город, самый крупный из них, фактически стал столицей островного государства. Хотя я правил, скажем так, достаточно мягко. Изначально мой титул и вовсе был скорее формальностью. Но, при этом я искренне пытался помочь жителям острова, решая их проблемы как правитель. Тем не менее, уже в первый год, став королем, я создал свой свод законов, которые регулировали отношения между поселениями и самими людьми. Я также сохранил Тинг, дав им возможность создавать новые законы, которые могут вступить в силу после моего одобрения. С учетом же законов, вожди сами решали большинство дел своих поселений. Полноценной армии у Исландии не было, но в каждом городе имелись дружины с колдовским оружием и броней, а также ГММ, береговая охрана, способная отражать нападения с моря. Тем не менее, большинство мужчин и женщин на острове, даже если они не становились в будущем частью дружины, также обучались военному делу. Впрочем, так было и раньше, просто, теперь это приняло более организованный вид. «Торфин, мы скоро будем есть», — от размышлений меня отвлек голос Гудрид. Оглянувшись, я посмотрел на свою вторую жену, племянница Лейфа. Помню, как она оказалась на острове во второй раз. Тогда у нее была короткая прическа, и старик прямо-таки со вселенской грустью рассказывал, как она сама же обкорнала свои длинные темные волосы. Это было таким заявлением в противовес того, что она не хочет становиться женой сына какого-то торговца, с которым вел дела Лейв. Но, мне понравился ее образ, короткая прическа ей очень даже шла, о чем я не замедлил сообщить, чем смутил девушку. Ну а ее дядя махнул рукой и таким страдальческим тоном предложил уже мне взять ее в жены, мол, хоть ты ее забери, а то она уже совсем меня достала. Ну а я взял и взял. В прошлую нашу встречу я уже произвел хорошее впечатление на девочку, и теперь она была совсем не против. А что касается моей первой жены, Астрид милая и добрая девушка, она легко прижилась в нашей семье, хотя, в отличие от Гудрид, она была куда более общительной и, скажем так, яркой. Гудрид же скромная и тихая девочка, хотя в детстве была той еще бунтаркой. Наша с Астрид дочь уже подросла немного, ей хорошо дается магия, как и воинское искусство, но она росла хитрее и умнее других моих детей, и уже сейчас в ней чувствовалась некоторая властность, не присущая другим моим потомкам. Она очень гордилась тем, что ее мать была принцессой, но никогда не кичилась этим перед другими моими детьми. Почти никогда, лишь один раз, после которого я с ней поговорил, и, девочка, кажется, хорошо запомнила мои слова, что ее братья и сестры не конкуренты, которым она должна противостоять, а ближайшие союзники. И с тех пор она не столько соревновалась с братьями и сестрами, сколько старалась как можно сильнее сдружиться с ними. Теперь же они души в ней не чаяли, но и сама девочка крепко привязалась к своим ближайшим родственникам. Ну а мне импонировало то, что она тяготела к моему вниманию даже больше других детей. Острее в ее возрасте уже начало стесняться объятий как со мной, так и со своей матерью, ну или другими своими матерями. Акая же все еще старалась проводить со мной как можно больше времени, в то время как другие дети в ее возрасте уже хотели вырваться из-под опеки и стать самостоятельней. Хотя, я также вижу, что она использует все свое детское очарование, чтобы вытянуть из меня больше уроков. И, честно говоря, это заставляет меня чувствовать некоторые опасения на ее счет. Я никогда не раскрою все секреты колдовства, даже своим детям. Но, несомненно, Кая получит гораздо больше остальным, не потому что я ее люблю сильнее, это не так. Просто, она больше всех старается и жаждет знаний. Ну и, не всегда же я буду королем. Конечно, это звучит круто, но столько ответственности, которая меня просто изматывает. Так что, мне не помешает преемник. И я не против сделать Каю своей преемницей, она подходит для этого больше остальных моих детей. Но, конечно, это не значит, что я исчезну. Я все так же буду жить здесь, просто оставлю все эти скучные государственные дела Кае, а сам буду наслаждаться спокойной жизнью в своем особняке, который только еще больше разросся за прошедшие годы.